Знаменитый сыщик. Наконец-то ремонт закончился. Все, даже сам Паддингтон, в один голос заявили, что такая замечательная комната есть далеко не у всякого медведя. Двери и оконные рамы сверкали ослепительно белизной, хоть глядись в них. Яркие обои радовали глаз, а довершала картину новая мебель. «По такому случаю и потратиться не грех», — объявил мистер Браун. Он купил медвежонку новую кроватку, нарочно выбрав самую низкую, пружинный матрас и шкафчик для всякой всячины. Миссис Браун решила не отставать от мужа и приобрела великолепный пушистый ковер. Паддингтон очень гордился своим ковром и аккуратно прикрыл те места, где приходилось ходить, старыми газетами, чтобы ненароком не запачкать. Миссис Бёрд внесла свою лепту – пестренькие занавески. Паддингтону они страшно понравились. Впервые ложась спать в своей новой комнате, он никак не мог решить, что лучше – задернуть занавески и любоваться ими, или не задергивать и смотреть в окно. Он 10 раз вылезал из-под одеяла и, наконец, придумал. Одну занавеску задернул, а другую нет, чтобы уж наверняка ничего не упустить. И тут Паддингтон обнаружил очень странную вещь. Дело в том, что он никогда не ложился спать, не включив маленькую лампочку-ночник, стоявшую у кровати. Так, на всякий пожарный случай. А в этот раз он довольно долго щелкал выключателем, любуясь на свои занавески. И вдруг заметил это. Всякий раз, как загоралась лампочка, снаружи за окном вспыхивал ответный огонек. Паддингтон сел в постели, протер глаза и уставился в ночной мрак. Может, почудилось, чтобы удостовериться, он послал в темноту более сложный сигнал. 2 коротких вспышки и несколько длинных. Что бы вы думали? Таинственный огонек продолжал мигать в такт его ночнику. Паддингтон вскочил, подбежал к окну и стал всматриваться в темноту. Видно, ничего не было. Проверив, что окно крепко закрыто, медвежонок задернул обе занавески, прыгнул в постель и натянул одеяло до самого носа. Происходило что-то очень таинственное, и он решил принять все меры предосторожности. Утром за завтраком ему в лапы попал первый ключ к разгадке тайны. «Украли мою тыкву-рекордсменку», — пожаловался мистер Браун. «Похоже, ночью кто-то побывал в огороде». Вот уже несколько недель мистер Браун ходил и лелеял громадную тыкву, которая предназначалась для садоводческой выставки. Он прилежно поливал ее 2 раза в день, а каждый вечер перед сном тщательно измерял сантиметром. Миссис Браун и миссис Бёрд переглянулись. «Не убивайся-то, Генри», — сказала миссис Браун. «Там есть и другие, ничем не хуже». «Буду убиваться», — буркнул мистер Браун. «Остальные гораздо хуже, да и к выставке не поспеют». «Спорим, ее кто-нибудь из участников выставки стащил», — выдвинул предположение Джонатан. «Побоялся, что ты выиграешь. Тыква-то была ого-го». «Весьма возможно», — охотно согласился мистер Браун, польщенный таким предложением. Пожалуй, стоит дать объявление и пообещать награду тому, кто ее вернет. Миссис Бёрд поспешно подлила ему чаю. Им с миссис Браун, похоже, хотелось поскорее замять разговор. Но Паддингтон при слове «награда» навострил ушки. Доживав булочку с мармеладом, он извинился и побежал наверх, даже не выпив третьей чашки чая. Чуть позже, помогая миссис Бёрд мыть посуду, миссис Браун вдруг заметила в саду что-то непонятное. «Глядите!» От неожиданности она чуть не выронила тарелку. «Вон там, за капустной грядкой! Что бы это могло быть?» Миссис Бёрд выглянула в окно и тоже заметила какой-то коричневый клубок, копошившийся между грядками. Присмотревшись, она облегченно вздохнула. «Да это же Паддингтон! Я его шляпу хоть где узнаю!» «Паддингтон», — повторила миссис Браун, — «но с какой это стати он ползает по грядкам на четвереньках?» «Наверное, потерял что-нибудь», — решила миссис Бёрд. «Видите, у него лупа мистера Брауна». Миссис Браун вздохнула. «Ну ладно, рано или поздно мы все равно узнаем, что у него на уме». Не подозревая, какой интерес вызывают его действия, Паддингтон уселся под малиновым кустом и открыл свой блокнотик на страничке «Косвенные улики». Дело в том, что совсем недавно мистер Крубер дал Паддингтону почитать детективный роман, и с тех пор медвежонок твердо решил стать сыщиком. Таинственная история с ночными сигналами и исчезновением тыквы пришлась как раз кстати. Появился материал для расследования. Впрочем, начало следствия не слишком обнадеживало. Паддингтон нашел на грядке кое-какие следы, но все они вели к дому. В большой круглой вмятине, оставшейся от тыквы, лежали только два дохлых жука и пакетик из-под семян. Все же Паддингтон аккуратно записал все детали в блокнотик и нарисовал план сада, поставив жирный крест на том месте, где раньше находилась тыква, а потом поднялся к себе в комнату и погрузился в размышления. Посмотрев в окно, он добавил к плану еще и новый дом, который строили прямо за садом. Сомнений не было. Таинственные сигналы исходили именно оттуда. Некоторое время он разглядывал стройплощадку в бинокль, но никого, кроме строителей, не увидел. Если бы через некоторое время кому-нибудь вздумалось понаблюдать за домом Браунов, он заметил бы мохнатую медвежью фигурку, которая выскользнула из дверей и исчезла в направлении рынка. Все шло точно по плану. Никто не видел, как Паддингтон ушел, никто не видел, как он вернулся, таща огромную коробку. Глаза медвежонка возбужденно блестели. Он поднялся к себе в спальню и тщательно запер дверь. Он вообще любил открывать коробки, а в этой лежало настоящее сокровище. Паддингтон довольно долго не мог сладить с веревочкой, потому что лапы его дрожали от возбуждения. Но вот, наконец, из-под слоя оберточной бумаги показалась ярко раскрашенная крышка с надписью «Набор знаменитый сыщик». Вот уже несколько дней, с тех пор, как эта замечательная вещь впервые появилась в витрине, Паддингтон вел тяжелую борьбу с самим собой. Нелегко решиться потратить разом 6 шиллингов, особенно когда получаешь всего 1,5 в неделю на карманы расходы.